Глава 920. Синий нефритовый свиток. Основное тело древнего бога было шокировано, и в глазах Ван Линя тут же появилась вспышка. Даже звезды древнего бога на его лбу стали почти видны. Он глубоко вдохнул, насильно подавил их, и сверкание звезд древнего бога прекратилось. Уставившись вдаль на колыхающиеся гигантские усики Ван Юэ, Ван Линь был удивлен до глубины сердца. «В тот раз я ускользнул от погони клана Яо, спрятавшись внутри Ван Юэ. Кто бы мог подумать, что найдется человек из Лутянь, который погонится за ним и приведет его в регион Альянса? Неужели это... это он?» Ван Линь тяжело выдохнул, и в его сознании снова появился человек, которого он видел уже дважды. Первый раз был при сражении Цэн Шу и Сюй Шэньзы, а второй — после соревнования 108 бессмертных при открытии разрыва между двумя звездными регионами. В этот момент от возвышающегося до небес гигантского дерева ревущий свист становился все ближе и ближе, а от столкновения с отзвуками этого рева многочисленные культиваторы позади Ван Линя немедленно издали громкое приветствие. Будто по общему сговору, они тут же поднялись и полетели вперед. Немного помедлив, Ван Линь тоже помчался к гигантскому дереву. Это дерево было невероятно большим, даже издалека оно казалось огромным, так что теперь, подобравшись ближе, можно было полностью ощутить его величественную силу и удар давления. Вокруг гигантского дерева на своем магическом оружии исследовало бесчисленное количество культиваторов. Все они летели за ним. Поверх гигантского дерева тоже были культиваторы, но способных стоять прямо на нем было меньше сотни. В первых рядах этой сотни стоял глава клана Джань, Ли Юнзы и глава клана Шэньгун. Эти двое, убрав руки за спину, стояли первыми на гигантском дереве, их одежды развивались, будто на ветру, в глазах сверкали молнии, а взгляды были холодными, как лед. Позади них, оставшиеся культиваторы, в большинстве своем были людьми, участвовавшими в соревновании 108 бессмертных, и еще небольшой группой, которых Ван Линь прежде не видел, однако на их телах можно было ясно видеть колебания изначальной силы, их культивация явно не была слабой, и находилась она на пике стадии материализации Ян. Неподалеку от этой сотни культиваторов стояла еще одна группа. Каждый в ней достиг стадии понимания границ тьмы, они очень далеко от них, но отдельно от всех было еще три человека, и взгляд каждого из троицы был прикован к Ван Линю. Первым был человек в черной одежде, сидящий, скрестив ноги, на правой части гигантского дерева. Его волосы были белыми, а лицо покрывало ровный шрам. Этот шрам был очень странный, он, казалось, не оставался в покое и постоянно медленно шевелился. При первом взгляде на него он всегда вызывал у человека тяжелый вздох. Когда взгляд Ван Линь упал на этого старика, он как будто что-то осознал, и его взгляд немедленно засиял ясным светом. Как только их взгляды встретились, его рот растянулся в широкой холодной улыбке. Вторым человеком из троицы, заинтересовавшимся Ван Линем, была женщина. Она была красива и изящна, как персик весной, чиста и элегантна, как хризантема осенью. На вид ей было около 30 лет. Ее глаза сверкали ярким светом, на щеках имелись небольшие ямочки, а цвет кожи был белым, как нефрит. Ее женский нос был немного большеват, а в глазах отражалась смутная печаль синих вод. Она стояла на гигантском дереве, одетая в светло-зеленое, украшенное многочисленными цветами королевское платье. Поверх нее был накинут золотой шифон, снизу вышитый фиолетовыми узорами. Ее волосы цвета черного шелка были собраны по-простому около шеи и спадали вниз, а во лбу находился крохотный красный медальон, подчеркивающий ее красоту. Она была невероятно красивой. Ее лицо без косметики было подобно утренней заре, отражающейся на белом снегу, а ее гладкая кожа казалась застывшим под луной цветком. Вероятно, скорость гигантского дерева была слишком большой. Потоки ветра, которые она создавала, будто специально медленно приподнимали шифон женщины, представляя ко всеобщему вниманию ее облик настоящей богини. Заметив взгляд Ван Линя, женщина изящно улыбнулась, но эта улыбка содержала в себе ее высокое благородство и неприкосновенность. Последним человеком был юноша, он был одет в белые атласные одежды, его окружали три бамбуковые флейты, испускающие изумительный свистящий звук. Глядя издалека, можно было заметить, как звук флейты проявляется в реальности и превращается в иллюзорные силуэты, один взгляд на который вызывал внутреннее помешательство и потерю контроля над своими мыслями. Видя, что Ван Линь смотрит на него, юноша принципиально не стал смотреть в ответ. Скрестив ноги, он продолжил сидеть с крайне сильным высокомерием на лице. Ван Линь заинтересовался этими троими только потому, что их культивацию он не мог полностью понять. Пока Ван Линь осматривал гигантское дерево, многочисленные взгляды культиваторов упали на него. Из-за его славы и репутации в регионе планет Лутянь люди мгновенно узнавали его личность, не говоря уже о том, что позади Ван Линь летающий тигр распространял свой рев на далекое расстояние. Люди, следовавшие за гигантским деревом, хотя и встречали группы культиваторов, но обычно это были лишь группы численностью в несколько десятков сильно разбросанных и весьма уставших людей. Сейчас же культиваторы, собранные Ван Линем, исчислялись несколькими сотнями. Это заставляло всех людей вокруг гигантского дерева полностью сосредоточить свои взгляды на нем. Совершенно очевидно, что причиной того, что группа Ван Линя оказалась настолько многочисленной, была в том, что ее вел Сюймо. «Громовой бессмертный Сюймо!» «Это точно Сюймо!» В соревновании бессмертных он подавил все местные силы. Даже Сюйтин с планеты Дуналин несколько раз потерпел поражение от его руки. Так он получил звание громового бессмертного первого ранга. Интересно, есть ли у Сюймо квалификация, чтобы встать на гигантское дерево? Один за другим все взгляды людей вокруг застыли на Ван Линя. В этом множестве людей не все знали истинного Ван Линя. Относительно него некоторые лишь видели его сражение во время соревнования бессмертных, и сейчас просто приветствовали свой клан позади него. Но Ван Линь, получив всеобщее внимание, нисколько не изменился в лице. Он оставался абсолютно спокойным. «Всё ему... этот старик здесь!» Лин Цзы тоже увидел Ван Линя. Его холодное, как лед, выражение лица слегка растворилось, и на нем появилась улыбка. Ван Линь кивнул и мгновенно направился на гигантское дерево, но в момент его приближения поднялся громкий свист, и сформировалась огромная сила сопротивления, так что его тело мгновенно погрузилось в облако пыли и остановилось. Ван Линь немедленно осознал это, но его лицо осталось спокойным. Внутри него быстро вращающаяся изначальная сила тут же замедлилась и почти остановилась, а через секунду взорвалась безумная мощь и снова закружилась внутри его тела. Скорость этого вихря из почти остановленного состояния мгновенно достигла максимума. Стоя на месте, Ван Линь выпустил из своего тела крайне сильную мощь, заставляющую звездное небо вокруг него издавать чрезвычайно громкие звуки взрывов, будто вызывающих его собственное разрушение. Бам! Вместе с ожесточенным эхом вокруг тела Ван Линя пространство начало искривляться. Застывшая перед ним сила мгновенно разрушилась и рассеялась. А спустя мгновение он спокойно шагнул вперед. Без каких-либо помех он со свистом промчался прямо до дерева и встал поверх него. В этот момент взгляды культиваторов вокруг гигантского дерева снова опустились на него, хотя они знали, насколько он силен, но, увидев все своими глазами, все равно испытали сильный шок. Ван Линь не знал, что способность ступить на гигантское дерево сама по себе давала крайне почетное положение. Во все время пути, пока они думали, что у них есть на это силы, они могли попытаться встать на это гигантское дерево. Но в конце концов способных встать на него оказалось слишком мало. Даже из той сотни культиваторов, стоящих на гигантском дереве, большая часть использовала техники магического оружия и невероятно сильные божественные способности. Им это далось большим трудом, и они едва могли стоять. Из-за этого все культиваторы вокруг не смели выказывать доли презрения. Человек, вступивший на гигантское дерево, определенно был сильным экспертом. Шок в сердцах более 10 тысяч культиваторов в момент приземления Ван Линя на гигантское дерево достиг неимоверных высот. Шаг Ван Линя был невероятно спокойным и непринужденным, будто он с самого начала не почувствовал и малейшего давления. За все время в пути, исключая Лин Цзы, главы клана Шэньгун и тех троих в стороне, никто не смог так же легко вступить на гигантское дерево. Ван Линь стал четвертым. Громовой бессмертный Сюймо заслуживает свое имя! В одно мгновение в сознании всех культиваторов вокруг появилась одна и та же мысль. Взгляды сотни культиваторов, стоящих вместе на гигантском дереве в момент, когда Ван Линь приземлился, упали на него. Это были довольно разные взгляды. Те, кто принимали участие в соревновании бессмертных, имели в глазах сильное восхищение и преклонение. Те же, кто впервые его увидел, сейчас были в полном шоке, а они наконец осознали, насколько он силен. Даже юноша в белом, вокруг которого крутились три бамбуковые флейты, резко открыл глаза, внимательно посмотрел на Ван Линя и, промолчав, слегка кивнул. Улыбка на лице женщины в королевском платье стала еще более роскошной, что до старика в черном. Теперь его взгляд на Ван Линя изменился. Культивация этих троих была невероятно глубокой, они все достигли последней стадии понимания границ тьмы. То, что видели они по сравнению с другими, было намного больше. Они увидели, насколько выдающимися были действия Ван Линя. Его остановка потока и последующий взрыв изначальной силы были не всем заметны. В его движениях также было и понимание закона природы. Их троица видела это очень ясно. Относительно Ван Линя, хотя его культивация была ниже их, они чувствовали культиватор на одном с ними уровне. В конце концов, среди культиваторов в стадии понимания границ тьмы было очень мало тех, кто осознал закон природы. В мире культивации превыше всего ценится сила. Получить признание другого можно было, только достигнув того же уровня. Став рядом с Лин Цзы, Ван Линь почтительно обхватил кулак одной руки другой и произнес: «Всё ему приветствует старшего Лу Юнзы». Лу Юнзы слегка улыбнулся и хотел уже что-то сказать, как его лицо внезапно изменилось. Он увидел, как следующий позади гигантского дерева Ван Юй внезапно зашевелился, взревел, а его усики размером в несколько тысяч джанов затряслись будто в безумии. Оба его туманных глаза внезапно вспыхнули ясностью и упрямо уставились на Ван Линя на верхушке гигантского дерева. Его рёв становился все яростней, и почти превратившись в звуковой удар, заполнил звездное небо. Культиваторы вокруг гигантского дерева немедленно изменились в лице, и в сердце дрожали от страха. Ван Линь повернулся, бросил холодный взгляд на Ван Юи и немедленно был узнан им. Он и не предполагал, что все будет настолько плохо. Он очень хорошо понимал Ван Юи и почему тот так разозлился. В глубокой памяти Ван Юи, очевидно, остался след человека, дважды спровоцировавшего его. Конечно же, он запомнил внешность Ван Линя. В этот момент чрезвычайно сильный гнев Ван Юи привел его в состояние, когда он уже был готов начать атаковать. Усики на его теле немедленно начали удлиняться и яростно потянулись в сторону гигантского дерева. Лу Юнзы нахмурился и схватил правой рукой пустоту. Немедленно перед ним раскрылся разрыв пространства, из которого сразу же вылетел синий нефритовый свиток. Этот нефритовый свиток был совершенно обычным, без каких-либо странностей. Как только Лу Юнзы схватил его, то тут же быстро кинул в сторону Ван Юи. В одно мгновение он приблизился к нему и от его рёва немедленно разрушился. Однако с его разрушением раздался будто раскат грома. «Сюнь-юнь-гоу!» Голос был крайне странным и очень сложным. Никто из культиваторов вокруг не понял, что значили эти слова, кроме Ван Линя. Он немедленно вздрогнул в сердце. Это был язык древних богов. Даже со всей своей силой и бесчисленных лет медитации, осознав значение слов, Ван Линь не мог не измениться в лице.